Глава пятая. Где-то в Ирландии, некоторое время назад, Мелисса Кларк. Это была горная деревня на северо-западе острова Ирландия. Когда-то давно здесь добывали золото, но шахта истощилась. И стоило людям покинуть эти земли, как их наводнили чудовища. Но с недавних пор поселение ожило и наполнилось людьми со всей Ирландии. И вот сейчас к деревне пришла очередная группа ищущих убежища. «Мы это сделали», — простонала женщина с двумя маленькими детьми и едва не упала на колени. Слишком тяжела была горная тропа. «Место, конечно!» — начал было возмущаться, и тут же был перебит один мужчина средних лет, очень привлекательный и красиво одетый. «Не нравится? Возвращайся к госпоже!» — рыкнул на него кто-то, и тот заткнул рот. А еще побледнел и сжал булки из-за нахлынувших воспоминаний. Группа состояла из 27 человек и еще 5 девушек в белых мантиях. Они и защищали эту группу, собственно, они их и спасли. Для этого жрицы сна и путешествовали по Ирландии, проникали в сны и находили всех тех, кого притесняют аристократы. Далеко не все аристократы этого острова чтят закон, считая себя местными королями, а жителей своих городов — подданными. Подданными, с которыми можно делать все, что душе угодно. Так что в поселении были не только рабы, но и те, на кого аристократы положили глаз и не давали жизни. «Но почему мы должны это нести?» — проворчал кто-то, имея в виду тяжелые рюкзаки на своих спинах. «А если что будешь? Или думаешь, в горах выращивается еда?» — ответил ему другой мужчина. Группа уже заходила в деревню. Чистокола или какой-либо защиты здесь не было. Зато были наблюдатели и странные иллюзии. Мужчины и женщины носили белые одеяния, а также маски, скрывающие верхние половины лиц. Оружия у них не было, что сильно удивило новеньких. Впрочем, и сопровождение рабов также не использовало оружие. Но они как-то допровели всю группу по землям чудовищ, а те и не нападали, хотя люди и видели монстров. Зайдя в деревню, люди были несколько поражены. Они рассчитывали увидеть какой-то лагерь беженцев, тоску и безнадегу, а здесь бегали и веселились дети. Женщины сушили белье и одежду, мужчины громко и с матами чинили дома, а еще по улочкам передвигались группки кур, которые постоянно кудахтали и выискивали, что можно съесть. Новенькие с огромным интересом смотрели по сторонам, осматривая небольшое, но очень необычное поселение. Вскоре они наткнулись на мужчин, которые несли тушу какого-то монстра. Весьма жуткого, и охотники были довольны своей добычей. Монстр ранга Б. А после новеньких провели к центру поселения. «А это что?» Группа остановилась напротив большой статуи красивого мужчины. «Это Гаун, наш бог. Он даровал нам силу, чтобы мы могли защитить себя и жить свободными». Девушка, которая и сопровождала людей, скинула капюшон. Она была сравнительно молодая, 21 год от рождения. Высокая, выше 1,80 м. Имеет большую грудь и далеко не самое стройное тело, но при этом была весьма хорошенькой. «Мы не заставляем вас верить в него. Это личное дело каждого». «И что это за бог?» — со скепсисом в голосе поинтересовался один из рабов. «Гаун — бог сна и отдыха. И прежде чем вы начнете святотатствовать, покажу вам силу бога». Она щелкнула пальцами, и подле нее появились 4 рыцаря, закованных в белые латы. «Думаете, это иллюзия?» Рыцари подошли к людям и, схватив их за талии, начали поднимать, а потом упустили и развеялись. «Сила нашего бога позволяет воплотить сон в реальность. Он сделал реальным то, что нам могло лишь сниться. Он воплотил наши счастливые сны в жизнь». Девушка сложила руки на груди и счастливо улыбалась, молча молясь Гауну. «Да, условия жизни здесь не сахарные, но здесь безопасно, а еще В этот самый момент раздался незнакомый голос, и девушка, отскочив в сторону, покрылась доспехами, а в руках у нее образовалась лучевая винтовка. «Кто вы?» — выкрикнула та, глядя на двух странных девушек. Одна была в кожаной, странной одежде и напоминала извращенку, а вторая еще больше напоминала извращенку, потому что ее грудь была едва прикрыта пламенем, как и низ. «Ангела, богиня любви, соблазна свободы и согревающего пламени, поддержки и карающего пламени», — представилась та, что с огнем. За ней вторая, та, которая извращенка. «Аннара, богиня наказаний, боли и верности, хранительница закона и порядка». Она взяла кнут и ударила им по земле, где тут же открылась черная воронка, и из нее вылетели феи. «Нас послал ваш бог, Гаун. Вы нужны ему для важной миссии, а мы...» Она разделала заинтересованный вид и окинула взглядом собравшихся людей. «Даруем вам немного своей силы». «Важная миссия?» «Да. Бог недавно посетил земли Союза колоний и пришел в ярость от того, что увидел, и подумал, что кто, как не бывшие рабы, сможет спасти всех тех несчастных», — ответила Анара. «Поняла. А зачем тогда вы? Нашей силы хватит для этого». Девушка ладонью похлопала винтовку. «В этом и дело. Сейчас Бог известен под именем Хранитель. Он пытается объединить человечество для борьбы с общим врагом и не допустить уничтожения мира. А если люди, пользующиеся его силой, нападут на другую страну и устроят там хаос?» — поинтересовалась богиня с плетью. «У нас заберут эту силу?» — ужаснулась смертная. «Нет, просто вы смените легион». Ангела посмотрела на Аннару, а у той брови приподнялись. «Легион наказаний и свободы?» «Не уверена. Может, легион карающего наказания?» — предложила Аннара, и богини задумались. Смертные же продолжали недоумевать. Божественный план бога Горна. Текущее время. «Убить! Я должен убить!» Некогда белокожий бог стал воплощением кошмара для всех женщин. Тело опарыша с головой человека, но изуродованный. Крылья мухи, 10 паучьих лап и жало в жопе. Ну или из жопы. В общем, не красавец. И кто мог знать, что радужный яд станет катализатором для мутации? Надеюсь, демоны не догадываются об этом, потому что сила этой твари резко стала вдвое больше. Раздался крик. И это кричал Горна, потому что черные молнии ударили по всем вокруг, но я защитился. Почему? Ну так это теперь демоническая сила. А кто главный враг для демонов? Правильно, Галс, бог смерти, в черном костюме, с жуткой улыбкой и шляпой-цилиндром на голове. Прорвавшись через демонические молнии, вонзаю клинок из тьмы в грудь опарыша и бью таким потоком силы смерти, что чудище отбрасывает на сотню метров, оставляя след из черного дыма. Но за ним я не бросился, а, оказавшись перед Горна, что знатно был поджарен молнией, разбиваю его череп и хватаю душу. Сейчас бог резко ослаб из-за повреждения его алтаря. «А теперь сдохни!» Я оскалился и разом вырвал большой кусок души Горна. Он, конечно, попытался отбиться и защититься, но когда у тебя отрывают такой кусок души, сразу путаются мысли и сила ослабляется. Это почти как контузия, поэтому я просто не дал ему прийти в себя, напирая и отрывая кусок за куском, пока не дошел до той черты, когда личность и память бога были критически повреждены. Горн уже не понимал, что происходит, и не смог защититься от моей последующей атаки. Я вырвал из него остатки души и облегченно выдохнул, ощущая, как пропадает подавление. Обернувшись, бросился к алтарю, что был в виде башни черепов. Они уже рассыпаются, но вдруг рядом появилась Шоя и кивнула на демона. Спорить не стал. Пусть поглощает божественный план, а я ушел в пространство и с помощью шага оказался позади демона, который отбивался от пожирателей миров. Они очень заинтересовались им. Вот только чудовище, что ранее было богом, испепеляло даже самых мощных пожирателей, которые успели отожраться до размера в несколько сотен метров. Эти монстры пожирали все, что имеет божественную силу. А она здесь повсюду, даже в земле. так что пожиратели очень быстро росли. Отлетев на пару сотен метров, взглянул на сжимающееся пространство. Пожиратели же резко потеряли интерес к божественному плану и неслись на демона. Так что я решил не мешать им любить друг друга и просто смотрел, заодно получил отчет от легионеров по состоянию дел в городах. Правда, пожиратели закончились весьма быстро, и мутант-опарыш обратил на меня внимание. «Органу ты бы понравился. Почти одно лицо». С ухмылкой на лице я ушел в пространство, избегая молнии, что оставило в земле глубокую борозду, и, оказавшись за спиной этой недобабочки, создал топоры, которые отрубили ей крылья. Оба топора тут же, словно жидкость, влились в раны демона, а сам он полетел вниз. На что я продолжил обстреливать его топорами, вкладывая в каждую кучу энергии, которая поступает мне со всего мира. Демон начал вопить и биться молниями, а крылья заново отрастали. Вот только моя сила — это яд для демонов. И чем больше ее в телах этих тварей, тем слабее они становятся. К сожалению, кабан легко выводил мою силу из тела или попросту сжигал ее. Но этот тип туп, как пробка, и безумен. Поэтому я просто продолжал бить с безопасного расстояния, пока демоническая сущность не начала отмирать. Вот тогда-то я и напал. Появившись за спиной чудовища, отсек ему голову и, засунув руку в тело, схватился за то, что еще осталось от души бога. Выглядела она погано. Почти растворилась в демонической силе, но без нее вся демоническая энергия стала бесконтрольной массой, что хлынула в божественный план. И едкая. Ужасно едкая и тяжело усваиваемая, плюс концентрированная. Но зачем мне самому ее поглощать? «Шоя, добивай божественный план!» — выкрикнул я, и, оказавшись перед трещиной в пространстве, выскочил наружу. Следом из нее хлынула черно-алая энергия, будто гейзер, но ее начало затягивать в шпиль, и энергии было так много, что он жалобно заскрипел. «Давай! На защиту все!» Воля мира правильно меня поняла, и небо начало покрываться энергетическими сотами, прямо как в прошлый раз. Я сильно поморщился, чувствуя огромную перегрузку, и тело начало покрываться энергетическими трещинами. Но сила жизни поддерживала меня в удовлетворительном состоянии. Огромный поток энергии напитывал защиту мира, дарованную хранителем. И, конечно же, все это контролировал я, напрягая пупок от натуги. Пока был занят эпосом, я так и не назначил Диана своим замом. Теперь страдать приходится. А так бы он страдал вместо меня. «Гаус!» — вдруг рядом появилась Рейна. «Опять у тебя все через... Ладно, что у тебя?» Едва не потеряв концентрацию, я резко покрылся трещинами. Но, выдохнув, сосредоточился и начал восстанавливаться. Рейна же, поняв, что накосячила, виновато вжала голову в плечи и поспешила уйти, чтобы не мешать мне. «Нашел! Еще 5 источников разрушения защиты! Дьявол!» Все фермеры ожили и собрали энергию. С ее помощью они пытаются уничтожить мир, пробив защиту и впустив пожирателей. «Шоя, а ты можешь и на земле помочь мне поставить защиту?» «Прости, это вне моих сил». Златовласая девушка в белом платье обняла меня, помогая с моей задачей, и дело пошло лучше. «Черт! Если мы поглотим фермеров, то разрушим защиту земли. Если не поглотим, то они разрушат твою защиту». Оба варианта были плохие, потому что переброска такого количества энергии меж миров привлечет пожирателей миров. Чтобы не допустить такого, нужно оставить энергию здесь, в этом мире. Кто тут остался? Диан да Рыжие. Они попросту лопнут. Остальные там и сям. Божественный план здесь, алтарь на земле. Остатки дюжины? Их 6. Все местные. Еще есть Жгнорт, или как его там? Бог растений, который... Ой, нет. Чувствую, что когда я его освобожу, начнется череда событий, которая быстро приведет к снятию проклятия с леса, и тогда будет совсем задница. С другой стороны, разве может быть хуже? «Шоя, а ты не хочешь стать мамой?» — кинул я взгляд на ту, А она ж развоплотилась, став энергией. Имею в виду, новых богов создать не хочешь?» Шоя вновь воплотилась и, схватившись за грудь, тяжело задышала. «Не могу я. Богов порождают смертные». «Ну так возроди старых». «Я не могу возродить богов. Они убиты и поглощены». «Так ты создай новых старых богов», — улыбнулся ей, а та подзависла. Я же дал подсказку. «Если их помнят, то, может, удастся это сделать». «Есть парочка», — обрадовалась та и набросилась на меня, едва не сбив с ног. Благо, я удержал контроль. Впрочем, поток энергии уже почти закончился, и некоторое время я нам выиграл. Некоторое время спустя шпиль смог и сам справиться. Я же переместился в одно из самых проблемных мест, чтобы посмотреть, как справляются люди, и уже на основе этой информации строить дальнейшие планы. Континент Нигур, город Ним, некоторое время назад. Это был весьма крупный портовый город. Впрочем, практически все города империи были портовыми. И сейчас город пребывал в хаосе. Били тревожные колокола, но нападение было не с моря, а из леса. «Святая Игнис, нас же сметут!» Глава города, пухлый шарообразный шаре, стоял на городской стене и становился бледнее с каждой минутой. Лес буквально оживал. Деревья, кусты, странные растения и непонятные существа стремительно приближались к городу. И пусть некоторые твари умирали, а их черные души улетали в храм пантеона новых богов, но это были лишь редкие существа. Растения-чудовища были насыщены силой, злой силой, и из-за этого могли сопротивляться силе Гаоса. Пушки уже били по полчищам монстров, и сгустки черной энергии, что вылетали из растений при попадании, наглядно показывали эффективность огня. Вот только растений было столько, что никаких пушечных ядер не хватит. Городские стены тем временем наполнялись людьми. Моряки, новые пираты, которые, по сути, были искателями сокровищ, городская стража, гвардия аристократов, жрецы и просто ополченцы, включая валькирий. Все взяли оружие в руки и кинулись на защиту собственного дома. Впрочем, нашлось и немало тех, кто решил покинуть город на торговых судах. «Храм! Он ослабляет чудовищ и выкачивает из них силы!» — осознал правитель, наблюдая, как некоторые монстры умирали, не доползая до стен. «Нам нужно лишь продержаться, а не убить их! Экономим силы! Это приказ! Передать его всем!» «Слушаемся, господин!» Рыцари, что были защитниками правителя, разбежались по стене, передавая его приказ. Но не прошло и 10 минут, как мужчина осознал, что никакой экономии не выйдет. Если не выкладываться на полную, их попросту сметут. Растения плевались семенами, что, попадая в людей, тут же прорастали в них, создавая новое чудовище. Также они метали плоды, что содержали семена, и, попадая на землю, быстро прорастали, порождая новых монстров. А огромные деревья, они смотрели на стены, как на говно. Лишь сильные маги и залпы из множества пушек могли уничтожить этих исполинов. «Марк, нет!» — прокричала девушка, которая занималась перезарядкой мушкетов. Таких, как она, было много. А ее муж стрелял то из одного, то из другого мушкета. Но вдруг ему в живот вонзилась острая семечка и начала прорастать. «Убейте его! Он сейчас станет монстром!» — прокричал кто-то. «Нет, не станет! Нет!» Девушка бросилась на мужа, закрывая его. «Дура, он убьет!» «Ангела, молю, помоги!» Взмолилась она, вспоминая богиню, которая так пришлась ей по душе. Она проповедовала любовь и свободу. Вот только ее не было в пантеоне. И на молитвы она не отвечала, но вдруг... «Святая Игнис!» — воскликнул кто-то, когда девушка вдруг воспылала, а ее одежда сгорела в пламени. И не только ее одежда. Мужа также сгорела, как и семечко внутри него. «Она услышала меня! Ангела вняла моей просьбе!» — радостно прокричала девушка и крепко обняла мужа, который перестал страдать. Тот с трудом присел и посмотрел на жену, широко раскрыв глаза. У нее на груди горело пламя, но даже так она была голая. «Помогите!» — услышали они крик, и девушка, вскочив, радостно помчалась на помощь. Благо, ее нижние полушария, как и грудь, были покрыты пламенем. Вот только девушка Шари была весьма хорошенькой. И муж ревновал, думая, что на нее будут смотреть. Но кто в здравом уме во время боя будет отвлекаться на голых девиц? Каждый сражался как мог и старался не помереть. Правда, даже этих усилий было недостаточно, потому что стены города уже едва держались, а ворота почти выломаны. «Мяу!» — пронеслось над городом, и в небе появилась черная воронка, откуда начали выпадать тысячи огромных существ. Метра три ростом, красная кожа и странное снаряжение. Это мигом перепугало всех горожан. Но когда из этой же воронки показались корабли, летающие корабли, и они обрушили магический залп на чудовищ, Шаре стало понятно. Это подкрепление. Непонятно, откуда они взялись, но то, что эти странные воины на их стороне, стало очевидным. «Легион из Оргена пришел на помощь жителям Шойу!» — раздался громкий голос одного из краснокожих, что облачился в штурмовую броню с реактивным ранцем. И, перелетев через стену, он выхватил огнемет и принялся поливать лесных чудовищ испепеляющим пламенем. «Святая Игнис! Да что же происходит?» Правитель города уже почти терял сознание. Правда, в основном от магического истощения. «Вы здесь главный!» От этого голоса правитель едва не подпрыгнул и не свалился через стену. Подняв голову, он увидел огромного 3,5 метра ростом мужчину с рогами и хвостом. Ну и ракетницей. Задав вопрос, он выстрелил из своего оружия и подорвал дерево исполин. На это был способен лишь залп 10 пушек с поддержкой магов. «Да-да, я...» «Убирайте со стен всех, кто не владеет магией и не способен защититься от семян. Бог Гаун, он же хранитель, послал нас вам на помощь». «Понял. Спасибо вам». Шарообразный правитель вскочил на ноги, но вновь едва не упал через стену. Благо Гингар схватил его за плечо и удержал на месте. «Не бойтесь нас. Мы поможем вам и вернемся домой». «Понял». В этот момент что-то бабахнуло, и тысячи сгустков тьмы направились к храму. «Барбуянет!» — рассмеялся Гингар и поднял взгляд. Летающие корабли принялись сбрасывать алхимические бомбы. Вот только сделали их Гингар, причем в большом количестве. Их готовили против мутантов, но так как мутанты утонули в лаве, этих бомб осталось очень много. «Святая Игнис, дай мне сил!» — пробормотал правитель города. Но вдруг где-то за десятки километров с небес спустился луч света и раздался огромной мощи взрыв. А затем еще и еще. Мужчина, который жил словно король, выше которого лишь император, ощутил себя таким ничтожным, словно жалкое насекомое. Ведь вдали происходила такая битва, участники которой могут уничтожить его лишь одним чихом. Континент Нигур, Гаус и Рейна. Аватар Рейны выкладывался на полную, сражаясь с фермером, который поглотил столько энергии, что даже мне стало не по зубам. Это существо было полуразумным. Точнее, разум имелся, но из-за старости или того, что орбитал был преображен в фермера, его ум оскудел. Ладно, неважно. Главное — это решить, что нам сейчас делать. А у нас есть выбор? Нет, выбора нет, поэтому... «Делаю я небесный шпиль. Здесь, кстати, недалеко город есть. Вот, прибыв туда, я обнаружил фермера. Гад такой почти у меня под носом пытался сделать дыру в защите мира. Этот фермер оказался существом размером с гору, состоящий из корней и деревьев. И, похоже, он уже полон энергии, или даже переполнен, потому что остатки его фермы сейчас штурмовали город. Все, шпиль доделан». Крепость вторжения также доделана. Осталось... Телепорт к храму, хватаю рыжих и тащу сюда. Потом беру тыкву, в которой заточен Шугнорт. Благо, император уже подготовил ее. Остатки дюжины наготове, но пока все еще занимаются защитой городов. И скажу я, грамотно распределить силы оказалось тяжело. Благо, Оксана активно помогала. Ворон же... Он занят в мире богов. Сейчас там, напомню, шло вторжение. «Тыква», — — захихикали рыжие, когда я положил ее на стену, где и стояли девушки. «Лучше не подходить к ней. Она осеменяет всех женщин, что к ней прикасаются. А через 9 месяцев рождается будущая жрица Жгнорта». Девушки посмотрели на меня, пытаясь понять, шучу я или нет. А я не шучу. Так что рыжие решили отойти подальше. В этот момент знатно тряхнуло землю. Фермер бушует. «Все, начинаю. Если будет совсем плохо, перенаправлю энергию на него», — указал я на Дьяна. «Все же хорошо, что я не успел сделать его замом». «Ох, чувствую, будет тяжело», — простонала Лена и морально приготовилась. А потом по ним ударили лучи энергии, но не я это делал, а Шоя. Она лучше справится, да и заинтересована в своем спасении. Ну и мой план она одобрила. Слишком опасно выпускать энергии из Шоя-У, иначе чудовища межпространства прорвутся сюда. А так они побуянят немного и разлетятся кто куда. «Ой, мамочки!» Катя упала на колени и начала покрываться трещинами. Я начал регулировать шпиль, да и поддержал девчат силой Ангелы. Часть энергии мы пустили на защиту мира, которая стремительно истощалась. Теперь же истощение обратилось вспять, и она начала восстанавливаться. Отлично. Девушки выдохнули от облегчения. Одновременно с этим им пришлось наносить руны на обелиск, что в божественном плане. Я же колдовал с тыквой. И нет, из нее не появится карета. Из нее появится Жгнорт. Когда произношу это имя, так и хочется сказать «будь здоров». А еще неизвестно, что это за тип такой, этот Жгнорт. Но я почему-то сразу вспомнил Фесс, девушку из народа Ринна. Они — дети леса и напоминают дриад, но более человекоподобные. Ладно, вернемся к нашему «будь здорову». Внутри тыквы 1000 лет шла борьба демонической твари и бога. Сейчас поток энергии со шпиля был направлен в бога, а в демоническую тварь я направил свою силу смерти. Требовалось регулировать поток энергии шпиля, потому что бог был слаб и мог не выдержать. Все же энергия, полученная с растений, очень едкая и тяжело усваиваемая, даже после фильтрации шпилем. Постепенно моя душа все сильнее погружалась в тыкву-тюрьму. Миллиметр за миллиметром, сантиметр за сантиметром, километр за километром. Да, внутри она какая-то огромная. И сейчас там ревело черное существо, имеющее 4 руки и вытянутую пасть, как у волка. Против него бился высокий мужчина с кожей салатового цвета. А, точно, бог Рина. И он был искренне удивлен моему появлению, а также той энергии, что в него вливалось. Из-за нее сухая и мертвая земля вокруг бога начала оживать, и появлялись трава и цветы. А сухие корни, которыми ранее бог отбивался от чудища, становились более подвижными и живыми. «Кто?» — ревела тварь. «Кто ты такой?» «Тот, кто тебя съест». Как обычно, я был в черном костюме, шляпа-цилиндр, жуткая улыбка и, конечно же, топоры. «Меня съесть!» Демон, что 1000 лет поглощал бога, вспыхнул энергией и начал раздуваться, получил топором в лицо. Начал он вопить от боли и попытался вырвать топор из лица, но тот стал жидким и влился в рану. Жгнорт не стал тупить и резко атаковал корнями. Но, к сожалению, демон так долго питался богом, что скопил немало сил, и пришлось знатно повозиться с ним. Но он стремительно становился слабее, а Жгнорт сильнее, так что по прошествии... Даже не представляю, сколько прошло времени, но когда меня выбросило из тыквы, она ударила в небо столь сильным электрическим лучом, что рыжие отскочили в стороны. Меня же отбросило. Но я приземлился на лапы. «Га-га-га-гаус!» — вдруг взвыла Лена. Окинув на нее взгляд, чертыхнулся, метнулся к Диану, который помогал Рейне в бою, и, схватив за шкирку, ушел в пространство и, оказавшись перед рыжими, перенаправил энергию, что поступало Жгнорту, на Диана. Рыжие, покрытые трещинами, облегченно выдохнули. А Диан собрался рожать и упал на задницу. Еще и глаза выпучил. «Терпи, блин!» Схватив его за плечи, стал поглощать часть энергии, чтобы бог немного не помер. И направил эту энергию в крепость, которая ударила по фермеру. И кажется, зря я это. потому что когда фермер все же сдох, энергия, которую шпиль не успел выкачать из него, резко вырвалась на свободу. Упс. Но вы это... Терпите. Я мог лишь пособолезновать, потому что это было действительно тяжело. Но я же теперь владею жизнью. Кто помог им пережить это? Я. Молодец ли я? Конечно. Захотят меня побить после этого? Несомненно. Ладно, не все так плохо. Часть энергии я направил на своих легионеров, повышая им ранги, звания и улучшая снаряжение. Рейна вон притащила сюда ангелов, и часть из них повысила до архангелов. Энергии на это уходит тьма. Наша задача — не выпустить ее из этого мира, но, по крайней мере, в большом количестве. Потому что так или иначе, но энергопоток между двух миров существенно увеличился. Ну, я же получаю сейчас энергию. Она идет на Землю, в мой обелиск, а потом я беру энергию из обелиска. Сейчас мы с Рейной оперируем чистой энергией, минуя обелиск. И пусть кое-как, но и шпиль не взорвался. Да и Диан не помер, а рыжие... Ну, сияют немного, так-то целы. Впрочем, когда потоки энергии закончились, они рухнули безвольными тушками, как и Диан. Ясно. Эти боги все. Несите новых. «Вы как?» — приобняв девушек, спросил я. А те, открыв глаза, взяли и больно укусили меня за уши. Еще и рыдать начали. 14-й добили и половину 15-го, — строгим голосом произнесла Катя. «И чуть не померли. Больше не осилим. Даже сражаться сейчас тяжело будет». «Тогда идите отдыхайте», — погладил их по головам и поцеловал. «Вы молодцы. Спасибо, что вытерпели это». Девушки зарумянились и, мило улыбнувшись, переместились в божественный план. «Да уж. Это ж сколько энергии через них прошло, что они скоро будут 15-го ранга. Жуть! Впрочем, я все время забываю, что у них один обелиск на двоих, так что и расходы как на одну богиню, а не на двух». «А ты как?» — обратился я к Диану, который с трудом, но поднялся. 13-й. До 14-го еще далеко». Он вытянулся и выглядел плохо, все еще в трещинах. «Спасибо. Я стал сильнее. Как отдохну, весь в твоем распоряжении». Диан исчез, вернувшись в божественный план, и мы с Рейной остались одни. «Еще 4, да? Нам богов-то хватит?» — поинтересовалась она. «Если не хватит, создадим новых», — улыбнулся ей, а та застыла. «Прямо здесь?» — засмущалась она, но получила от меня щелбан и, отскочив, громко рассмеялась. «Да шучу я, шучу, мистер Серьезный Бог!» «За что мне все это?» «Тебе перечислить?» — заулыбалась та. «Пожалуй, нет. И еще». Я посмотрел на небо, покрытое энергетическими сотами. «Как-то быстро эти твари истощают барьер. Времени на передышку совсем нет». «А если переправить энергию на Арген?» «Через землю?» — посмотрел я на богиню, а та лишь глупо заулыбалась. Оба мира, Шойу и Орген, связаны через землю. Прямой связи между них нет. «Ладно, есть у меня парочка идей, но кое-кому придется пострадать. Рейна, а ну стоять!»